Глава вторая. Человек без лица. Все же в задних рядах, до которых только докатились новости о происшедшем, шумиха только разрасталась. Я даже на миг начал беспокоиться, как бы шумиха не переросла во что-то более серьезное. Беспорядков нам еще не хватало. Я уже наслышан, что происходило буквально неделю назад на почве конфликта между Францией и Германией. Пускай лишь по статьям, да из докладов Кутепова, но мне и этого хватило. Однако городовые сориентировались быстро, правда, в ход была пущена конная полиция. С грехом пополам, но толпу удалось образумить. Спрашивается, отчего раньше не выпустили и не оцепили улицы с помощью конников? И дело-то даже не в нагайках, хотя они у всадников и есть, а чисто психологически. На пешего городового можно надавить, а вот конного с места уже не сдвинуть. Да уж. Будучи цесаревичем, я часто качал головой, наблюдая за недоработками охраны и других служб безопасности, представляя, как начну вводить реформы. А я ведь обычный человек, пускай знакомый с военной дисциплиной, но именно охраной никогда не занимавшийся. Возможно, мои знания и почерпнуты в основном из кинолент, но какое-то имеет значение, если здесь сплошные недоработки и халатность. Видимо, на безопасников так повлиял долгий спокойный период. Просто не было необходимости так опекать важных особ. Я сделал себе мысленную зарубку об очередном недосмотре генерала Кутепова. Слабая, очень слабая организация похорон. Впрочем, я и сам виноват. Надо будет составить список всех моих наблюдений и совместно с Кутеповым проработать инструкции для личного состава. А то смешно выглядит. Доверился опытному министру, а тут сплошной бардак и держится все на добром слове. С одной стороны, можно и на меня попенять. Мне столько бумаг приносили на подпись, что аж жуть разбирает. Порядок ритуальных мероприятий там тоже присутствовал. Да. Не перепроверил и не изучил как следует план шествия. Но что изменил бы пристальный взор царя? Можно подумать, что у 20-летнего, пускай даже и 30-летнего, императора большой опыт организации охраны общественного порядка в период массовых мероприятий. Да что там вообще поймешь из текстовых приказов? Хоть бы таблицу какую сделали или графически изобразили. Я ведь не компьютер. Хотя, кто знает, что там обычно находится в головах царственных особ. Может, и должен был разобраться, лишь скользнув взглядом. С одной стороны, кто же его знал, что на меня кинется какой-то придурок с пушкой? А с другой, меры должны быть и против армии таких, еще и с гранатами. Когда я в последний раз еще в своем мире был на Красной площади, там каждого человека пропускали через рамочный металлодетектор. Может, здесь таких не изобрели? Но даже покойный Попов отыскал где-то девушку, что чувствовала металл на расстоянии. Думаю, с тех пор таких в России немало родилось. Чувствую, что с Кутеповым нужно провести беседу. Поделиться, так сказать, опытом. Да и в свои руки пора брать порядок. А то следующий такой раз вполне может оказаться последним. Эх, все сам. Вот, кстати, что это за фрукт с револьвером? По идее, его и допросят, и отчет мне принесут, но руки чешутся провести допрос самостоятельно. Но в целом все так и должно быть. Неизвестного террориста скрутили и куда-то увезли, а юному императору следует проводить в последний путь почившего в бозе предка. Что означает, что мне положено чинно стоять у гроба, слушать литинию, принимать вместе с тетушками и матушкой соболезнования от 200 почти неизвестных мне лиц, среди которых и наши князья с графьями, бородатые дядьки купеческого обличия, люди ученого вида, а еще уйма дипломатов, представляющих иноземные державы. Наверное, кому-то положено подсчитать, сколько венков возложат к могиле Николая II, кто из королей первым направил телеграмму с выражением соболезнования, а кто пренебрег выражением скорби. И вроде я делаю то, что должен, место и время неподходящие. Но меня уже все достало. И церемонии, и мундиры, и постные лица. Не будь я царем, сам уже устроил бы революцию. По крайней мере, беззаботной службе безопасности этому только поспособствовало бы. Чувствую, что еще 20 минут, и начну строить вполне реальный план по собственному свержению. Ох, надо отвлечься и подумать о чем-то другом. Я бросил взгляд на пол Петропавловского собора. Интересно, а как же производились работы? Чтобы вырыть могилу для покойного императора, требовалось вытащить несколько каменных плит, а уже потом копать. Плиты-то здесь, наверное, здоровенные. Я старался соблюсти выражение лица, соответствующее моменту, и изо всех сил старался не зевнуть. Спустя минуту нашел вполне интересное занятие. Я то и дело бросал взгляды на своих родственников. Кажется, скорбь в них была, но какая-то ненатуральная, будто театральную труппу набрали. К слову, в той жизни у меня имелись родственники, умершие от рака. Я хорошо помню измученные взгляды их близких, а потом, после смерти, в их глазах читалось облегчение. Николай Александрович был не молод, а его болезнь, с которой не справлялась ни магия, ни медицина, постоянно причиняла ему боль. А ведь император, чтобы сохранить ясность мысли, в последнее время отказывался принимать болеутоляющие средства. Оскорбил ли я сам? Безусловно, родственных чувств к усопшему государю я не питал, но некоторые симпатии возникли. Более того, он здесь был единственным человеком, который знал, если не всю, то хотя бы часть правды обо мне. Но самым неприятным или, скорее, досадным для меня оказались взгляды, что украдкой бросала на меня Ольга Николаевна. Если сначала я не придавал этому особое значение, просто времени подумать не было, то позже это начало вызывать серьезную тревогу. Разумеется, старшая дочь покойного императора скрывала свои чувства и вынуждена была держать лицо, но а что если она уже догадалась, что я не тот, за кого себя выдаю? С каждым пойманным на себе взглядом я все больше погружался в эти мысли. Уж лучше бы о перевороте думал. На каком-то моменте разыгравшаяся паранойя достигла пика, и я решил наложить на себя личину наследника. Не того, кто лежал в это время в тюремной больнице в 10 минутах езды отсюда, а того, с кем я встретился в странном мире, где можно пообщаться как с еще живыми, так и с ушедшими. Вроде бы, зачем мне это делать, если я и так точная копия Александра? Но тем не менее, судя по округлившимся глазам матери настоящего Александра Борисовича, мне это удалось. Хоть легче и не стало. Кого я обманываю? Мать всегда узнает своего сына под любым обличием и, напротив, отличит чужака, принявшего лик родного человека. «Ваше Величество, вы должны быть первым!» Услышал я шепот, потом ко мне прикоснулась чья-то рука, пытавшаяся вложить нечто в мою ладонь. Я чуть было не вздрогнул и не отдернул руку, но вовремя понял, что в мою длань вкладывают горсть земли, чтобы я первым бросил ее в разверзнутую могилу. Отдав последний долг и осенив себя крестным знамением, я отошел в сторону, чтобы не мешать остальным проститься с государем. Заметив неподалеку Семена Пегова, я переместился к нему, стараясь двигаться как можно незаметнее. Хотя какая тут незаметность? Все взгляды скрещены на мне. «Семен, а где злодей?» — спросил у того вполголоса. «Не знаю, нарушил я что-то, но мне сейчас просто необходимо на что-то отвлечься». «Отвезли на Гороховую», — также шепотом ответил Пегов. Я заметил, что он старается не шевелить губами. «Что там у нас на Гороховой?» «А, так там расположено охранное отделение. От Петропавловки до туда 2 шага». Оглядевшись, нашел глазами какого-то придворного чина, по краповой повязке которого можно было судить, что он в составе распорядителей, занимающихся организацией похорон. Убедившись, что он тоже поглядел на меня, махнул ему рукой, мол, подойди. Тот не без достоинства приблизился и слегка поклонился. «Что у нас дальше планируется?» — спросил я. «Через 3 часа поминальный обед», — снова поклонился тот. «А до обеда будет что-то?» «Так прощание и будет», — пояснил тот. «Ага. Имеется еще целых 3 часа. Едем». Решительно кивнул я Пегову, хоть и говорил вполголоса. «На допрос?» Его брови приподнялись. «Куда же еще?» — снова кивнул я. «А как же?» — начал было он, но я тут же его оборвал, повторив. «Едем». Мы неспешно двинулись к выходу. Я старался не обращать внимания на взгляды и вел себя так, будто все и планировалось подобным образом. Ко мне двинулся какой-то усатый толстяк и попытался было мне что-то сказать. Видимо, я теперь должен стоять и принимать соболезнования. Но я лишь отмахнулся и прибавил шаг. Выйдя из Петропавловского собора, вдохнул полную грудь воздуха, пытаясь очистить легкие от духоты и запаха ладана. Спросил. «А где наш автомобиль?» «Автомобиль?» — растерянно переспросил Пегов. «Так ведь движение-то сегодня остановлено. Я машину у Зимнего оставил». «Если бы это был не Пегов, обматерил бы, честное слово». «Семен Иванович, а как я обратно должен возвращаться?» «Так вроде бы вы в карете должны быть с вашей матушкой, а мы пешим ходом следом за вами». Не разговаривая больше, я отправился к выходу из крепости. По дороге меня сразу же взяли в коробочку ребята из охраны. «Вот молодцы, исправляются, а я на них бочку катил». Выйдя за стены, увидел припаркованный автомобиль, возле которого суетился некий субъект в вицмундире чиновника средней руки. «Интересно, почему же для всех движение закрыто, а для него открыто?» «Берем?» — сказал я, кивая на авто. Подходя ближе, милостиво сообщил владельцу. «Сударь, огромное вам спасибо!» «За что, господин генерал?» — слегка удивился тот. «А кто тут у нас генерал?» «Точно, это же я теперь генерал!» «За ваш автомобиль!» — ответил я, поднося палец губам. «Тссс! Никому ни слова. Большой брат следит за вами». «Какой брат, господин генерал?» — обалдел тот, а потом до него дошло, с кем он разговаривает. «Виноват, ваше величество! А что за большой брат?» Забирая ключи у чиновника, передал их Пегову. «Это такой брат, который за всеми следит и сохраняет порядок в империи», — объяснил я чиновнику, усаживаясь на переднее сиденье. Пегову, который попытался указать мне на мое место, пояснил. «Это чтобы городовые не останавливали». «Так вы хоть фуражку наденьте!» — вздохнул штабс-ротмистр, пока еще с приставкой, протягивая мне головной убор. «Правильно. Военный чин без головного убора — непорядок. Это же я, когда стоял в храме, снял фуражку и передал ее кому-то, даже и не запомнив, кому именно». Пегов сам сел за руль, остальной народ уселся на заднее сиденье, и мы тронулись. «Семен Иванович, поздравляю вас ротмистром», — сообщил я старшему группы. «Именно так, не с ротмистром, а ротмистром», — подумав, добавил. «Приказ о звании будет в самое ближайшее время, но новые погоны можете прикреплять прямо сегодня». «Благодарю вас, ваше высочество», — поблагодарил меня Пегов, стараясь сдержать чувства, которые его буквально распирали. «Вот это я понимаю, искренние эмоции. Не то что... А, к черту!» Пегов был очень рад. Какой служивый человек не жаждет заполучить очередное звание? Вон помню, как в свое время радовался, заполучив третью лычку, и право слова дал бы в морду тому, кто обозвал бы ее соплей. «И крестик будет», — сдерживая улыбку, пообещал я, решив еще порадовать хорошего человека. «Только нужно уточнить, какой именно. Кажется, Георгием награждают только за ратные подвиги. Может, Владимир?» «Владимир IV с мечами у меня уже есть», — скромно сказал Пегов. «И Аннушка, вот только Станислава мне не давайте. А еще лучше вообще без ордена. Ротмистра дали, так уже много. Все-таки я свою работу делал». Я лишь усмехнулся. «Скромный ты парень, Семен Пегов. Ишь, работу он делал. А я даже и не знал, что начальник моей группы охраны имеет орден Святого Владимира 4-й степени. Да еще с мечами, что даются за воинскую доблесть. Да и орден Святой Анны 4-й степени, именуемый клюквой из-за помпона красного цвета, за просто так не давался. Не случайно же, что если кавалер получал старший орден, то младший обязан сдать в орденский капитул, а вот клюковку он продолжал носить». «Чего он Станислава испугался?» «А, у него репутация скверная. Типа, возьми да отвяжись». «Семен Иванович, а как вы умудрились террориста заметить?» — поинтересовался я исключительно с целью нарушить молчание. «Там же толпа была, а он еще и из-за колонны выскочил. Будто у тебя дар какой имеется». Я искоса глянул на него. «Дар имеется», — кивнул Пегов, отчего-то вздохнув. «Я когда-то взводом командовал. В общем, в одном жарком месте. Несколько раз бывало, что свой взвод мимо засад проводил. Или большие отряды врагов заранее чувствовал. 6 месяцев отмотал, ни одного бойца не потерял. За это клюковку получил и Владимира. Потом на следующие 6 мне поручика присвоили, на роту поставили. И то же самое. Чувствовал, вот сюда заходить нельзя. А тут заслон стоит, а вот там пулемет замаскирован. А с той горбушки снайпер станет бить. Надо бы кого-то послать, чтобы снайпера снять. Вначале решил, интуиция это, удача, а оказалось, что дар. Мне тут и Аннушка вышла третья. Я уже штабс-капитана ждал. Думал, что по завершению второго срока в академию подамся. А тут бац, люди, генерал Кутепов, говорят, поручик Пегов, государству нужно, чтобы ты в другом месте послужил. А чтобы не так скучно было, вот тебе штабс-ротмистр. Зато жалование в двойном размере, казенная квартира и служба в столице». «Понимаю. Боевого офицера, имевшего собственные виды на службу, на дальнейшую карьеру определили в охранники. Интересно, почему Пегов не отказался? Никто бы не заставил поручика стать штабс-ротмистром. Впрочем, Кутепов уговаривать умеет. Этого не отнять. Умеет его высокопревосходительство находить рычажки и болевые точки, на которые можно нажать. Автомобиль не принадлежал к представительским, но вид молодого императора, сидевшего рядом с водителем, заставлял городовых вставать по стойке смирно и отдавать честь. Народ, правда, шатался по улицам, словно по тротуару, но до Гороховой мы доехали быстро. Я прикинул, что времени для допроса более чем достаточно. В здании охранного отделения наличествовал дежурный офицер, а больше никого не было. К счастью, он меня узнал, поэтому не нужно было предъявлять верительные грамоты и документы, где было бы прописано, что я царь земли русской. Впрочем, их у меня все равно не было. «Где задержанный?» — сразу же поинтересовался я, прервав попытку дежурного отдать мне рапорт. «В камере, Ваше Величество!» — доложил тот, даже не уточняя, кого я имею в виду. «Допрашивали?» «Никак нет», — сообщил офицер, потом пояснил. «Допрашивать некому, потому что весь личный состав, включая следователей, на улице. Приказ генерала Кутепова». «Ясно, понятно. У нас тоже во время больших праздников всех сотрудников правоохранительных органов отправляют охранять общественный порядок. Иной раз посмотришь, а на улице в качестве регулировщика стоит целый майор полиции». «Давайте так», — приказал я. «Мы тут за вас покараулим, а вы задержанного в допросную приведите». Офицер едва не раскрыл рот от удивления, но под моим взглядом так его и захлопнул. «Поторопитесь, будьте добры», — усмехнулся я и, служивый кивнув, чуть ли не бегом отправился исполнять приказ. Пегов, быстро сориентировавшись, оставил пару людей из сопровождения в вестибюле и уверенно повел меня в допросную. «Я с вами останусь», — сказал ротмистр, нетерпящим возражений тоном. «Хорошо», — не стал я спорить. «Кто знает, что за тип этот террорист? Может, мастер восточных единоборств или еще что-то?» Вскоре дежурный привел и террориста. В момент покушения я его не разглядел, да и некогда было. Все очень быстро произошло, а тут мужчина, лет 60, в довольно-таки дорогой, но изрядно замызганной одежде, с трехдневной щетиной. А он ведь мне кого-то напоминает. И где-то я его фотографию видел. «Ба! Так это же отец моего покойного друга детства, Андерсон-старший!» «Присаживайтесь, Петр Прохорович», — пригласил я, мысленно похвалив себя за то, что вспомнил имя и отчество Андерсона-старшего. А ведь я всего-то карточку посмотрел перед встречей с ныне покойным Алексеем. «Благодарю», — глухо отозвался тот, усаживаясь на табурет. «Скажите мне, дражайший Петр Прохорович, почему это действительный тайный советник, простите, не помню вашей должности, бросается на императора?» Решив не ходить вокруг да около, напрямик спросил я. «Понимаю, что вам очень тяжело, сочувствую вам из-за потери вашего сына. Но отчего же вы решили меня убить? В чем я провинился перед вами?» «А тем, что вы убийца!» — взвился было он. Голос мужчины дал петуха. Он тут же поник и снова опустил взгляд в пол. Глаза попривыкли к полумраку, и я снова внимательно его оглядел. Вид очень неопрятный. Под глазами залегли темные круги. Кажется, он давно не спал. Мужчину била крупная дрожь. Взгляд бегал из стороны в сторону, будто у психически больного. Нижняя челюсть тряслась. Либо нервный срыв, либо и вовсе тронулся умом. На этом можно было бы и закончить, передав дело профессионалам. Но слишком уж много всякого в последнее время происходит. Не удивлюсь, если в ходе беседы выплывет что-то любопытное. «Вот как!» — удивленно приподнял я брови. «А не подскажете, кого я убил? Возможно, вы считаете, что я косвенным образом стал виновником смерти вашего сына, но, видит Бог, я не хотел его смерти». «Не лгите мне! Как смеете вы лгать отцу человека, которого вы убили?» Голос у Андерсона-старшего был негромкий, но он снова взвился и едва не перешел на крик. «Вот так вот. Нет, я все понимаю, газеты визжали о возможной причастности цесаревича к смерти, но ни одна из писучих шавок не вякнула, что наследник собственноручно убил своего старого друга. Петр Прохорович, глядя ему в глаза, начал я. Зная, что у Алексея были денежные затруднения, почему вы не помогли своему сыну, не заплатили его долги, не определили на лечение? У вас были какие-то причины? Вы поссорились со своим сыном?» Хотелось добавить, не думает ли он, что сам довел сына до такого состояния, что он на будущего императора решил покуситься, но сейчас не до того? «Наверное, я плохой отец», — скривил рот в горькой улыбке Андерсон-старший. «Я не просто плохой отец, я чудовище. Я почти отрекся от собственного сына, когда узнал, что он скатился по наклонной. Вино, развратные женщины, а потом наркотики. Я много... мог бы простить, но когда узнал, что Алексей подделал подпись на векселях, то выставил его из дома. Наш род 300 лет служил дому Романовых, и поступок Алексея — это позор для всей фамилии. Да, я плохой отец, но я все-таки отец. И я не позволю, чтобы мерзавец-убийца управлял нашим государством». «Петр Прохорович, если вы действительно тайный советник, то вы персона, равная либо министру, либо начальнику департамента». «Я товарищ министра юстиции», — ответил Андерсон-старший, усмехнувшись, добавил. «Вероятно, теперь уже бывший». «Значит, вы юрист». «Да уж, надо хорошенько разобраться, чему там учат правоведов. Я точно знаю, что любому юристу, прежде чем утверждать нечто подобное, требуются доказательства. Коль скоро вы считаете меня виновным, да еще и вынесли мне приговор, хотя бы объясните, почему вы считаете, что именно я убил Алексея. Неужто вам хватило пары газетных публикаций в продажных газетах? А официальные газеты вы не читаете? Там же все разъяснялось. Если не читали, давайте я вам расскажу. Ваш сын решил сыграть шутку со своим другом детства, но шутка не удалась. Более того, как оказалось, пошутить он решил не по своей воле, а по подсказке недоброжелателей. После задержания экс-студент Андерсон был найден повесившимся в камере. Для меня это было неожиданностью, как и для многих. Да будь я даже тем, кем вы меня называете. Неужели вы считаете, что я приказал бы такое? Я ведь сам себя подставил бы. Но это не имеет значения. Более важно, вот что. Имеются ли у вас доказательства моей причастности? И что вас больше тревожит? То, что я якобы убийца вашего сына? Или то, что этот якобы убийца стал императором?» «А это не важно», — отмахнулся товарищ министра. «Я не делаю разницы между убийцей сына или убийцей на троне. Главное, что вы виновник всего того, что случилось с моим сыном. А если вы останетесь на престоле, то множество невинных парней, таких же, как Леша, однажды умрут. А я этого не допущу». Хотел вскочить, но встретился глазами с Пеговым и снова паник. «Прежде всего я хотел отомстить за сына». «То есть это я виноват? В том, что Алексей пустился во все тяжкие?» — уточнил я. «Именно так», — заявил он, будто говоря нечто очевидное. Самое интересное, Андерсон-старший считал, что он говорит истинную правду. Меня ничего не кольнуло, не торкнуло, не солгал ни единым словом. Я бы даже поверил, что действительно мой двойник виноват во всех бедах, упавших на голову несчастного Алексея, если бы точно не знал, что после тех курсов по перелетному делу они ни разу не виделись. Нет, что-то тут не так. Я немного подумал, пытаясь сформулировать вопрос правильно. Что-то в этом все было, но что именно, я не понимал. Однако чувствовал, что еще чуть-чуть, и я узнаю что-то очень важное. «Петр Прохорович, а кто дал вам убедительные доказательства?» — наконец спросил я. «Я? Я не желаю больше с вами разговаривать». «Да, упирается». Я посмотрел на Пегова и кивнул. «Дескать, вступайте в игру». «А вот мне вы обязаны отвечать!» — резким голосом заявил Семен. «Я являюсь сотрудником службы охраны императора. Кто предоставил вам доказательства того, что император убил вашего сына? Без доказательств вы тоже станете простым убийцей, хладнокровным и безжалостным». Похоже, Семен тоже заметил неадекватное поведение мужчины и выбрал верную тактику. «Доказательства мне предоставил доверенный человек», — начал Андерсон-старший, потом нахмурился, задумался и замолчал. «Что за человек? Как фамилия, имя? Как он выглядит?» — заторопил Пегов, раскручивая задержанного на ответ. «Вами могли манипулировать. Может, тот человек и есть убийца вашего сына? Давайте, Петр Прохорович, скажите, кто это?» Допрашиваемый озадаченно покачал головой, будто страдающий амнезией старик. «А я... не помню». «Что значит «не помните»? Вы же сказали, это был доверенный человек». «Ну да, доверенный», — подтвердил мужчина. «Как же он может быть доверенным, если вы его не помните?» — продолжал давить Семен. «Он сам мне так сказал, а я поверил. Он был очень убедителен». «Вот черт!» «Приметы! Как он выглядел?» «Не помню. Его лицо все время было скрыто. С какой стороны ни посмотри, везде тень». «Он был в шляпе?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Точно шляпа была», — заявил он. «Черная, с красным размерником». У меня аж дежавю случилось. Он почти дословно повторил слова своего сына. Тот тоже шляпу хорошо запомнил. И тоже про красный размерник говорил. Ну вот, похоже, загадка и решилась. Правда, наполовину. И от этого мне совершенно не становится легче.